Действительно, невидимка, и мне нужна ваша помощь. Я не причиню вам никакого вреда, если вы не будете вести себя как обалделый мужлан. Неужели вы меня не помните, Кэмп? Я Гриффин, мы же вместе учились в университете. «Дайте мне встать», — сказал Кэмп, — «я никуда не убегу, и дайте мне минуту посидеть спокойно». Он сел на кровати и пощупал затылок. «Я Гриффин, учился в университете вместе с вами. Я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, которого вы знали, но только невидимый». «Гриффин?» — переспросил Кэмп. «Ну да, Гриффин», — ответил голос. «В университете я был на курс моложе вас, белокурый, почти альбинос, 6 футов росту, широкоплечий, лицо розовое, глаза красные. Получил награду за работу по химии». «Ничего не понимаю», — сказал Кэмп. «В голове у меня совсем помутилось. При чем тут Гриффин?» «Гриффин — это я». Кэмп задумался. «Это ужасно», — сказал он. «Но какая чертовщина может сделать человека невидимым?» «Никакой чертовщины. Это вполне логичный, довольно несложный процесс». «Это ужасно», — сказал Кэмп. «Каким образом?» «Да, ужасно. Но я ранен, мне больно, и я устал. О, Господи, Кэмп, будьте мужчиной, отнеситесь к этому спокойно. Дайте мне поесть и напиться, а пока что я присяду». Кэмп глядел на повязку, двигающуюся по комнате. Затем он увидел, как плетеное кресло протащилось по полу и остановилось возле кровати. Оно затрещало, и сиденье опустилось на 1/4 дюйма. Кэмп протер глаза и снова пощупал затылок. — Это почище всяких привидений, — сказал он и глупо рассмеялся. — Ну, вот так-то лучше. — Слава богу, вы становитесь благоразумным. — Или глупею, — сказал Кэмп и снова протер глаза. — Дайте мне виски, я еле дышу. — Этого бы я не сказал. Где вы? Если я встану, то не наткнусь на вас? — Ага, вы тут. Ладно, виски, пожалуйста. Только куда же мне подать его вам? Кресло затрещало, и Кэмп почувствовал, что стакан берут у него из рук. Он выпустил его не без усилия, невольно опасаясь, что стакан разобьется. Стакан повис в воздухе 20 дюймов над креслом. Кэмп глядел на стакан в полном недоумении. «Это... ну, конечно, это гипноз. Вы, должно быть, внушили мне, что вы невидимы». «Чушь», — сказал голос. «Но ведь это безумие. Выслушайте меня. Только сегодня я привел неоспоримые доказательства, что невидимость... Да плюньте на все доказательства. Я умираю с голоду, для человека совершенно раздетого здесь довольно прохладно». «Он чувствует голод», — сказал Кэмп. Стакан виски опрокинулся. «Да», — сказал невидимка, со стуком ставя стакан. «Нет ли у вас халата?» Кэмп пробормотал что-то вполголоса и, подойдя к платяному шкафу, вынул оттуда темно-красный халат. «Подойдет?» — спросил он. Халат взяли у него из рук. С минуту он висел неподвижно в воздухе, затем как-то странно заколыхался, вытянулся во всю длину и, застегнувшись на все пуговицы, опустился в кресло. «Хорошо бы кальсоны, носки и туфли», — отрывисто произнес невидимка. — И поесть. Кэмп достал из комода вещи, которые просил невидимка, и спустился в кладовку. Он вернулся с холодными котлетами и хлебом и, пододвинув небольшой столик, расставил все это перед гостем. — Обойдусь и без ножа, — сказал невидимка, и котлета повисла в воздухе. Послышалось чавканье. — Я всегда... «Предпочитал сперва одеться, а потом уже есть», — сказал невидимка с набитым ртом, жадно глотая хлеб с котлетой. «Странная прихоть». «Рука, по-видимому, действует», — сказал Кэмп. «Будьте спокойны», — ответил невидимка. «И все-таки как-то это странно. Вот именно. Но самое странное то, что я попал именно к вам, когда мне понадобилась перевязка. Это моя первая удача. Впрочем, я все равно решил ночевать в этом доме. Вам не отвертеться. Страшно неудобно, что кровь мою видно. Правда, целая лужа натекла. Должно быть, она становится видимой по мере свертывания. Мне удалось изменить лишь живую ткань. Я невидим только пока жив. Уже 3 часа, как я здесь. — Но как вы это сделали? — начал Кэмп раздраженно. — Черт знает что! Вся эта история от начала до конца сплошная нелепость. — Напрасно вы так думаете, — сказал невидимка. — Все это совершенно разумно. Он протянул руку и взял бутылку с виски. Кэмп с изумлением глядел на халат, поглощавший виски. Свет свечи, проходя сквозь дырку на правом плече халата, образовал светлый треугольник. «А что это были за выстрелы?» — спросил Кэмп. «Отчего началась пальба?» «А, там был один дурак, мой случайный компаньон, черт бы его побрал, который хотел украсть мои деньги. И украл-таки». «Тоже невидимка?» «Нет». «Ну, а дальше-то что?» «Нельзя ли мне еще чего-нибудь поесть, а? Потом я все расскажу по порядку. Я голоден, и рука болит. А вы хотите, чтобы я вам тут рассказывал?» Кэмп встал. «Значит, это не вы стреляли?» — спросил он. «Да нет», — ответил гость. «Стрелял наобум какой-то идиот, которого я прежде никогда и в глаза-то не видел. Они перепугались. Меня все пугаются. Черт бы их побрал. Ну вот что, Кэмп, я хочу есть». «Пойду поищу, нет ли внизу еще чего-нибудь съестного», — сказал Кэмп. «Боюсь, что найдется немного». Покончив с едой, а поел он основательно, невидимка попросил сигару. Он жадно откусил кончик, прежде чем Кэмп успел разыскать нож, и выругался, когда снаружи отстал листок табака. Странно было видеть, как он курил. Рот, горло, зев и ноздри — проступали, словно слепок, сделанный из клубящегося дыма. «Фух, славная штука, табак», — сказал он, глубоко затянувшись. «Мне повезло, что я попал к вам, Кэмп. Вы должны помочь мне. Подумать только, в нужный момент я наткнулся на вас. Я в отчаянном положении, я был как помешанный. Чего только я не перенес. Но теперь у нас дело пойдет, уж поверьте». Он выпил еще виски с содовой. Кэмп встал, осмотрелся и принес из соседней комнаты еще стакан для себя. «Все это дико, но, пожалуй, я тоже выпью». «А вы почти не изменились, Кэмп, за эти 12 лет. Блондины мало меняются. Все такой же хладнокровный и методичный. Я должен вам все объяснить. Мы будем работать вместе». «Но как это вам удалось?» — спросил Кэмп. «Как вы стали таким?» «Ради бога, дайте мне спокойно покурить. Потом я вам все расскажу». Но в эту ночь он не рассказал ничего. У него разболелась рука, его стало лихорадить, он очень ослабел. Ему все время мерещилась погоня на холме и драка возле кабачка. Он начал было рассказывать, но сразу отвлекся. Он бессвязно говорил о Марвеле, судорожно затягивался, и в голосе его слышалось раздражение. Кэмп старался извлечь из его рассказа все, что мог. «Он меня боялся. Я видел, что он меня боится», — снова и снова повторял невидимка. «Он хотел удрать от меня. Только об этом и думал. Какого я дурака свалял! Ах, негодяй! Надо было убить его!» «Где вы достали деньги?» — вдруг спросил Кэмп. Невидимка помолчал. «Сегодня я не могу вам сказать», — ответил он. Он вдруг застонал и сгорбился, схватившись невидимыми руками за невидимую же голову. «Кэмп», — сказал он, — «я не сплю уже 3 сутки. За все это время мне удалось вздремнуть 1-2 часа, не больше. Я должен выспаться». «Хорошо», — сказал Кэмп. — «Располагайтесь тут, в моей комнате». — «Ну разве мне можно спать? Если я засну, он удерет. Эх, ладно, в Все равно. Рана серьезная? — отрывисто спросил Кэмп. — Да пустяки, царапина. Господи, как спать хочется. — Ну так ложитесь. Невидимка, казалось, смотрел на Кэмпа. — У меня нет ни малейшего желания быть пойманным моими ближними, — медленно проговорил он. Кэмп вздрогнул. — Ох, ну и дурак же я! — воскликнул невидимка, ударив кулаком по столу. — Сам подал вам эту мысль. Глава 18. Невидимка спит. Несмотря на усталость и рану, невидимка все же не положился на слово Кэмпа, что на свободу его не будет никаких посягательств. Он осмотрел оба окна спальни, поднял шторы и открыл ставни, чтобы убедиться, что в случае надобности этим путем можно будет бежать. За окнами стояла мирная ночная тишина. Над холмами висел месяц. Затем невидимка осмотрел замок спальни и двери уборной и ванной, чтобы убедиться, что и отсюда он может ускользнуть. Наконец он заявил, что удовлетворен. Он стоял перед камином, и Кэмп услышал звук зевка. «Мне очень жаль... — сказал невидимка, — что я не могу сейчас рассказать вам обо всем, что я сделал. Но я положительно выбился из сил. Это нелепо, спору нет, это чудовищно. Но верьте мне, Кэмп, это вполне возможно. Я сделал открытие. Я думал сохранить его в тайне. Но это немыслимо. Мне необходим помощник. А вы? Чего только мы не сможем сделать». Впрочем, оставим все это до завтра. Теперь, Кэмп, я должен уснуть, иначе я умру. Кэмп стоял посреди комнаты, глядя на безголовый халат. «Ладно, я оставлю вас», — сказал он. «Но это невероятно. Еще парочка таких фактов, переворачивающих вверх дном все мои теории, и я сойду с ума». И все же, по-видимому, это так. Не надо ли вам еще чего-нибудь? «Только чтобы вы пожелали мне спокойной ночи», — сказал Гриффин. «Спокойной ночи», — ответил Кэмп и пожал невидимую руку. Он боком пошел к двери. Вдруг халат быстро приблизился к нему. «Помните», — произнес невидимка, — «никаких попыток поймать или задержать меня». «Не то...» — Кэмп слегка изменился в лице. «Я ведь, кажется, дал вам слово», — сказал он. Кэмп вышел, тихонько притворил за собой дверь, и ключ немедленно щелкнул в замке. Пока Кэмп стоял, не двигаясь, с выражением покорного удивления на лице, раздались быстрые шаги, и дверь ванной также оказалась запертой. Кэмп хлопнул себя рукой по лбу. «Сплю я, что ли? Весь мир сошел с ума, или это только я помешался?» Он засмеялся и потрогал запертую дверь. «Изгнан из собственной спальни? И кем? Призраком. Вопиющая нелепость!» Он подошел к верхней ступеньке лестницы, оглянулся и снова посмотрел на запертые двери. «Неоспоримый факт», — произнес он, дотрагиваясь до слегка ноющего затылка. — Да, неоспоримый факт. Но... Он безнадежно покачал головой, повернулся и спустился вниз. Он зажег лампу в столовой, взял сигары и начал шагать по комнате, то бормоча что-то бессвязное, то громко споря сам с собой. — Невидимка, — сказал он. «Может ли быть невидимое существо? В море — да. Там таких существ тысячи, миллионы. Все крохотные науплиусы, торнарии, все микроорганизмы, а медузы? В море невидимых существ больше, чем видимых. Прежде я никогда об этом не думал. А в прудах? Все эти крохотные организмы, живущие в прудах, кусочки бесцветной прозрачной слизи. Но в воздухе? Нет, это невозможно. А, впрочем, почему бы и нет? Да нет, ну, будь человек сделан даже из стекла, и то он был бы видим. Кэмп глубоко задумался. Три сигары обратились в белый пепел, рассыпанный по ковру, прежде чем он заговорил снова. Или, вернее, вскрикнул. Затем он вышел из комнаты, прошел в свою приемную и зажег там газовый рожок. Комната была небольшая, так как доктор Кэмп не занимался практикой, там лежали газеты. Утренний номер, развернутый, валялся на столе. Он схватил газету, быстро просмотрел ее и начал читать сообщение о необычайном происшествии в Айпинге, с таким усердием пересказанное Марвелу матросом в Портстоу. Кэмп быстро пробежал эти строки. «Закутан!» — воскликнул он. «Переодет!» — скрывает свою тайну. По-видимому, никто не знал о его злоключениях. Что у него, черт возьми, на уме? Он бросил газету и пошарил глазами по столу. «Ага», — сказал он и схватил «Сент-Джеймс-Газет», которая была еще не развернута. «Сейчас узнаем всю правду», — сказал он и развернул газету. В глаза ему бросилось два столбца. «Целая деревня в Сассексе сошла с ума», — гласил заголовок. «Боже милостивый!» — воскликнул Кэмп, жадно читая скептический отчет о вчерашних событиях в Айпинге, описанных нами выше. Заметке предшествовало сообщение, перепечатанное из утренней газеты. Кэмп перечитал все сначала. «Бежал по улице, рассыпая удары направо и налево. Джефферс в бессознательном состоянии. Мистер Хакстерс получил серьезные увечья и не может ничего сообщить из того, что видел. Тяжкое оскорбление, нанесенное викарию. Женщина заболела от страха. Окна перебиты. Вся эта необычайная история, вероятно, выдумка, но так хороша, что ее нельзя не напечатать». Кэмп выронил газету и тупо уставился в одну точку. «Вероятно, выдумка», — повторил он. Потом схватил газету и еще раз перечел все от начала до конца. «Но откуда взялся бродяга? Какого черта он гнался за бродягой?» Кэмп бессильно опустился в хирургическое кресло. «Он не только невидимка», — сказал он, — «но и помешанный. У него мания убийства». Когда взошла заря, и бледные лучи ее смешались в столовой со светом газового рожка и сигарным дымом, Кэмп все еще шагал из угла в угол, стараясь понять непостижимое. Он был слишком взволнован, чтобы думать о сне. Заспанные слуги, застав его утром в таком виде, подумали, что на него плохо подействовали усиленные занятия. Он отдал необычайное, но совершенно ясное распоряжение сервировать завтрак на двоих в кабинете наверху, а затем уйти вниз и больше наверху не показываться. Он продолжал шагать по столовой, пока не подали утреннюю газету. О невидимке говорилось многословно, но новым было только очень бестолковое сообщение о вчерашних событиях в кабачке «Веселые крикетисты». Тут Кэмпу впервые попалось упоминание о Марвеле. «Он силой держал меня при себе целые сутки», — заявил Марвел. Отчет об айпинских событиях был дополнен некоторыми мелкими фактами. В частности, упоминалось о повреждении телеграфного провода. Но во всех этих сообщениях не было ничего, что проливало бы свет на взаимоотношения между невидимкой и бродягой, ибо мистер Марвел умолчал о трех книгах и о деньгах, которыми были набиты его карманы. Скептического тона как не бывало, и целая армия репортеров уже принялась за тщательное расследование. Кэмп внимательно прочел все сообщения до последней строчки и послал горничную купить все утренние газеты, какие только она сможет достать. Потом он жадно прочитал и их. «Он невидим», — сказал Кэмп, — «и если судить по газетам, то ярость его граничит с помешательством. Чего только он не натворит, чего только не натворит. Ведь он там, наверху, и свободен, как ветер.

деньги были чужие, и он застрелился. Глава 20. В доме на Грейт-Портленд-стрит. С минуту Кэмп сидел молча, глядя в спину стоявшей у окна безголовой фигуры. Потом вздрогнул, пораженный какой-то мыслью, встал, взял невидимку за руку и отвел от окна. «Вы устали», — сказал он. «Я сижу, а вы все время ходите. Сядьте в мое кресло». Сам он сел между Гриффином и ближайшим окном. Гриффин опустился в кресло, помолчал немного, затем опять быстро заговорил. «Когда это случилось, я уже расстался с колледжем в Чезлстоу. Это было в декабре прошлого года. Я снял комнату в Лондоне, большую комнату без мебели, в огромном запущенном доме, в глухом квартале на Грейт-Портленд-стрит. Комната скоро заполнилась всевозможными аппаратами, которые я купил на отцовские деньги, и я продолжал работу, успешно продвигаясь к цели. Я был как человек, выбравшийся из густой чащи и неожиданно втянутый в какую-то нелепую трагедию. Я поехал на похороны отца. Я весь был поглощен своими опытами и палец о палец не ударил, чтобы спасти его репутацию. Помню похороны, дешевый гроб, убогую процессию, поднимавшуюся по склону холма, холодный пронизывающий ветер. Старый университетский товарищ отца совершил над ним последний обряд. Жалкий, черный, скрюченный старик, страдавший насморком. Помню, я возвращался с кладбища в опустевший дом по местечку, которое некогда было деревней, а теперь на скорую руку, перестроенное и залатанное, стало безобразным подобием города. Все дороги, по какой ни пойди, вели на изрытые окрестные поля и обрывались среди груд щебня и густых сорняков. Помню, как я шагал по скользкому блестящему тротуару, мрачная черная фигура. И какое странное чувство отчужденности я испытывал в этом ханжеском торгашеском городишке. Смерть отца ничуть меня не огорчила. Он казался мне жертвой своей собственной глупой чувствительности. Всеобщее лицемерие требовало моего присутствия на похоронах. В действительности же это меня мало касалось. Но, идя по главной улице, я припомнил на миг свое прошлое. Я увидел девушку, которую знал 10 лет назад. Наши глаза встретились. Сам не знаю, почему я вернулся и заговорил с ней. Она оказалась самым заурядным существом. Все мое пребывание на старом пепелище было как сон. Я не чувствовал тогда, что я одинок, хотя я перешел из живого мира в пустыню. Я осознавал, что потерял интерес к окружающему, но приписывал это пустоте жизни вообще. Вернуться в свою комнату значило для меня вновь обрести подлинную действительность. Здесь было все то, что я знал и любил, аппараты, подготовленные опыты. Почти все препятствия были уже преодолены, оставалось лишь обдумать некоторые детали. Когда-нибудь, Кэмп, я опишу вам все эти сложные процессы, не станем сейчас входить в подробности. По большей части, за исключением некоторых сведений, которые я предпочитаю хранить в памяти, все это записано шифром в тех книгах, которые утащил бродяга. Мы должны изловить его, мы должны вернуть эти книги. Главная задача заключалась в том, чтобы поместить прозрачный предмет, коэффициент преломления которого требовалось понизить, между двумя светоизлучающими центрами эфирной вибрации. О ней я расскажу вам после. Нет, это не рентгеновские лучи. Не знаю, описывал ли кто-нибудь те лучи, о которых я говорю, но они существуют, это несомненно. Я пользовался двумя небольшими динамомашинами, которые приводил в движение при помощи дешевого газового двигателя. Первый свой опыт я проделал над куском белой шерстяной материи. До чего же странно было видеть, как эта белая мягкая материя постепенно таяла, как струя пара, а затем совершенно исчезла. Мне не верилось, что я это сделал. Я сунул руку в пустоту и нащупал материю столь же плотную, как и раньше. Я нечаянно дернул ее, и она упала на пол. я не сразу ее нашел. А потом я проделал следующий опыт. Я услышал у себя за спиной мяуканье, обернулся и увидел на водосточной трубе за окном белую кошку, тощую и ужасно грязную. Меня словно осенило. «Все готово для тебя», — сказал я, подошел к окну, открыл его и ласково позвал кошку. Она вошла в комнату мурлыча. Бедняга, она чуть не подыхала от голода, и я дал ей молока. Вся моя провизия хранилась в буфете в углу. Вылокав молоко, кошка стала разгуливать по комнате, обнюхивая все углы. Очевидно, она решила, что здесь будет ее новый дом. Невидимая тряпка несколько встревожила ее. Слышали бы вы, как она зафыркала. Я устроил ее очень удобно на своей складной кровати. Угостил маслом, чтобы она дала себя вымыть. — И вы подвергли ее опыту? — Да, но напоить кошку снадобьями — это не шутка, Кэмп. И опыт мой не совсем удался. — Не совсем? — Да, по двум пунктам. Во-первых, когти. А во-вторых, пигмент, забыл его название, на задней стенке глаза у кошек, помните? Топетум. Вот именно, топетум. Этот пигмент не исчезал. После того, как я ввел ей средства для обеспечивания крови и проделал над ней разные другие процедуры, я дал ей опиума и вместе с подушкой, на которой она спала, поместил ее у аппарата. И потом, когда все обесцветилось и исчезло, остались лишь два небольших пятна — ее глаза. Ха, любопытно. Я не могу этого объяснить. Конечно, она была забинтована и связана, и я не боялся, что она убежит, но она проснулась, когда превращение еще не совсем закончилось, стала жалобно мяукать, и тут раздался стук в дверь. Стучала старуха, жившая внизу и подозревавшая меня в том, что я занимаюсь вивисекцией. Пьяница, у которой на свете ничего и никого не было, кроме этой кошки. Я поспешил прибегнуть к помощи хлороформа. Кошка замолчала, и я приоткрыл дверь. — Это у вас кошка мяукала? — спросила она. — Уж не моя ли? — Вы ошиблись, здесь нет никакой кошки, — ответил я очень любезно. Она не очень-то мне поверила и попыталась заглянуть в комнату. Должно быть, странно ей показалась моя комната. Голые стены, окна без занавеси, складная кровать, газовый двигатель в действии, свечение аппарата и слабый дурманящий запах хлороформа. Удовлетворившись этим, она отправилась во свояси. «Сколько времени нужно на это?» — спросил Кэмп. «Ну, на опыт с кошкой ушло часа 3-4. Последними исчезли кости, сухожилия и жир, а также кончики окрашенных волосков шерсти. Но, как я уже сказал, радужное вещество на задней стенке глаза не исчезло. Когда я закончил опыт, уже наступила ночь. Ничего не было видно, кроме туманных пятен на месте глаз и когтей. Я остановил двигатель, нащупал и погладил кошку, которая еще не очнулась, и, развязав ее, оставил спать на невидимой подушке. А сам, чувствуя смертельную усталость, лег в постель. Но уснуть я не мог. В голове проносились смутные бессвязные мысли. Снова и снова перебирал я все подробности только что произведенного опыта или же забывался лихорадочным сном, и мне казалось, что все окружающее становится смутным, расплывается, и, наконец, сама земля исчезает у меня из-под ног, и я проваливаюсь, падаю куда-то, как бывает только в кошмаре. Около 2 часов ночи кошка проснулась и стала бегать по комнате, жалобно мяукая. Я пытался успокоить ее ласковыми словами, а потом решил выгнать. Помню, как я был потрясен, когда зажег спичку. Я увидел 2 круглых светящихся глаза, и вокруг них ничего. Я хотел дать ей молока, но его не оказалось. Она все не успокаивалась, села у самых дверей и продолжала мяукать. Я старался поймать ее, чтобы выпустить из окна, но она не давалась в руки и все исчезало. То тут, то там, в разных концах комнаты раздавалось ее мяуканье. Наконец я открыл окно и стал метаться по комнате. Вероятно, она испугалась и выскочила в окно. Больше я ее не видел и не слышал. Потом, бог весть почему, я стал вспоминать похороны отца, холодный ветер, дувший на склоне холма. Так продолжалось до самого рассвета. Чувствуя, что мне не заснуть, я встал и, заперев за собой дверь, отправился бродить по тихим утренним улицам. «Неужели вы думаете, что и сейчас по свету гуляет невидимая кошка?» — спросил Кэмп. «Ну, а почему бы и нет, если только ее не убили?» — ответил невидимка. «Почему бы и нет?» — повторил Кэмп и извинился. «Простите, я прервал вас». «Вероятно, ее убили», — сказал невидимка. «4 дня спустя она была еще жива, это я знаю точно. Она, очевидно, сидела под забором на Грейт Тэтчфилд-стрит, там собралась толпа зевак, старавшихся понять, откуда слышатся мяуканье». С минуту он помолчал, потом снова быстро заговорил. «Я очень ясно помню это утро. Я, вероятно, прошел всю Грейт Портленд-стрит. Помню казармы на Албени-стрит и выезжавших оттуда кавалеристов. В конце концов я очутился на вершине Примрос-Хилл. Я чувствовал себя совсем больным. Был солнечный январский день. В тот год снег еще не выпал, и погода стояла ясная и морозная. Я устало размышлял, стараясь охватить положение и наметить план действий. Я с удивлением убедился, что теперь, когда я почти достиг заветной цели, это совсем меня не радует. Я был слишком утомлен. От страшного напряжения почти 4-летней непрерывной работы все мои чувства притупились. Мною овладела апатия, и я тщетно пытался вернуть горение первых дней работы, вернуть то страстное стремление к открытиям, которое дало мне силу хладнокровно погубить старика отца. Я потерял интерес ко всему. Но я понимал, что это приходящее состояние, вызванное переутомлением и бессонницей, и что если не лекарство, то отдых вернет мне прежнюю энергию. Ясно я осознавал только одно — дело необходимо довести до конца. Навязчивая идея все еще владела мной. И сделать это надо было как можно скорее, ведь я уже истратил почти все деньги. Я оглянулся кругом, посмотрел на играющих детей и следивших за ними нянек и начал думать о тех фантастических преимуществах, которыми может пользоваться невидимый человек. Я вернулся домой, немного поел, принял небольшую дозу стрихнина и лег спать, не раздеваясь, на неубранной постели. Стрихнин, Кэмп, замечательно укрепляющее средство. Он не дает человеку упасть духом. «Дьявольская штука», — сказал Кэмп, — «он превращает вас в этакого первобытного дикаря». Я проснулся, ощущая прилив сил, ну и какое-то раздражение. Вам знакомо это состояние? «Да, знакомо». Кто-то постучал в дверь. Это был домохозяин, пришедший с угрозами и расспросами, старый польский еврей в длинном сером сертуке и стоптанных туфлях. «Я ночью мучил кошку», — уверял он. Старуха, очевидно, успела уже все разболтать. Он требовал, чтобы я объяснил ему, в чем дело. Вивисекция строго запрещена законом, ответственность может пасть и на него. Я утверждал, что никакой кошки у меня не было. Тогда он заявил, что запах газа от двигателя чувствуется по всему дому. Ну, с этим я, конечно, согласился. Он все вертелся вокруг меня, стараясь прошмыгнуть в комнату, заглядывая туда сквозь свои очки в серебряной оправе. И вдруг меня охватил страх, как бы он не проник в мою тайну. Я поспешил встать между ним и аппаратом, но это только подстегнуло его любопытство. «Чем я занимаюсь? Почему я всегда один и скрываюсь от людей? Не занимаюсь ли я чем-нибудь преступным? Не опасно ли это? Ведь я ничего не плачу, кроме обычной квартирной платы. Его дом всегда пользовался хорошей репутацией, в то время как соседние дома этим похвастаться не могут». Наконец я потерял терпение, попросил его убраться. Он запротестовал, что-то бормотал про свое право входить ко мне, когда ему угодно. Еще секунда, и я схватил его за шиворот. Что-то с треском порвалось, и он пулей вылетел в коридор. Я захлопнул за ним дверь, запер ее на ключ и весь дрожа опустился на стул. Хозяин еще некоторое время шумел за дверью, но я не обращал на него внимания, и он скоро ушел. Это происшествие принудило меня к решительным действиям. Я не знал ни того, что он намерен делать, ни то, что он вправе сделать. Переезд на новую квартиру означал бы задержку в моей работе, а денег у меня в банке осталось всего 20 фунтов. Нет, никакой проволочки я допустить не мог. Исчезнуть. Искушение было неодолимо. Но тогда начнется следствие. Комнату мою разграбят. Одна мысль о том, что работу мою могут предать огласке или прервать в тот момент, когда она почти закончена, привела меня в ярость и вернула мне энергию. Я поспешно вышел со своими 3 томами заметок и чековой книжкой. Теперь все это находится у того бродяги. И отправил их из ближайшего почтового отделения в контору хранения писем и посылок на Грейт Портленд Стрит. Я постарался выйти из дому как можно тише. Вернувшись, я увидел, что мой хозяин не спеша поднимается по лестнице. Он, очевидно, слышал, как я запирал дверь. Вы бы расхохотались, если бы увидели, как он шарахнулся, когда я догнал его на площадке. Он бросил на меня испепеляющий взгляд, но я пробежал мимо него и влетел к себе в комнату, хлопнув дверью так, что весь дом задрожал. Я слышал, как он, шаркая туфлями, доплелся до моей двери, немного постоял перед ней, потом спустился вниз. Я немедленно стал готовиться к опыту. Все было сделано в течение этого вечера и ночи. В то время, когда я еще находился под одурманивающим действием снадобий, принятых мной для обесцвечивания крови, кто-то стал стучаться в дверь. Потом стук прекратился, шаги начали удаляться. Но вот снова приблизились, и стук в дверь повторился. Кто-то попытался что-то подсунуть под дверь, какую-то синюю бумажку. Терпение мое лопнуло, я вскочил, подошел к двери и распахнул ее настежь. «Ну что еще там?» — спросил я. Это оказался домохозяин. Он принес мне повестку о выселении или еще что-то в этом роде. Он протянул мне бумагу, но, по-видимому, его чем-то удивили мои руки, и он взглянул мне в лицо. С минуты он стоял, разинув рот. Потом выкрикнул что-то нечленораздельное, уронил свечу и бумагу и, спотыкаясь, бросился бежать по темному коридору к лестнице. Я закрыл дверь, запер ее на ключ и подошел к зеркалу. Тогда я понял его ужас. Лицо у меня было белое, как мрамор. Но я не ожидал, что мне придется так сильно страдать. Это было ужасно. Вся ночь прошла в страшных мучениях, тошноте и обмороках. Я стискивал зубы, все тело горело, как в огне, но я лежал неподвижно, точно мертвый. Тогда-то я понял, почему кошка так мяукала, пока я не захлороформировал ее. К счастью, я жил один, без прислуги. Были минуты, когда я плакал, стонал, разговаривал сам с собой, но я выдержал все. Я потерял сознание и очнулся только среди ночи, совсем ослабевший. Боли я уже не чувствовал. Я решил, что умираю, но отнесся к этому совершенно равнодушно. Никогда не забуду этого рассвета. Не забуду жути, охватившей меня при виде моих рук, словно сделанных из дымчатого стекла, и постепенно, по мере наступления дня, становившихся все прозрачнее и тоньше, так что я мог видеть сквозь них все предметы в беспорядке, разбросанные по комнате, хотя и закрывал свои прозрачные веки. Тело мое сделалось как бы стеклянным, кости и артерии постепенно бледнели и исчезали. Последними исчезли тонкие нити нервов. Я скрипел зубами, но выдержал до конца. И вот остались только мертвенно-белые кончики ногтей и бурое пятно какой-то кислоты на пальце. С большим трудом поднялся я с постели. Сначала я чувствовал себя беспомощным, как грудной младенец, ступая ногами, которых не видел. Я был очень слаб и голоден. Подойдя к зеркалу, перед которым я обыкновенно брился, я увидел пустоту, в которой еле-еле можно было еще различить туманные следы пигмента на сетчатой оболочке глаз. Я схватился за край стола и прижался лбом к зеркалу. Только отчаянным напряжением воли я заставил себя вернуться к аппарату и закончить процесс. Я проспал все утро, закрыв лицо простыней, чтобы защитить глаза от света. Около полудня меня снова разбудил стук в дверь. Силы вернулись ко мне. Я сел, прислушался и услышал шепот. Я вскочил и принялся без шума разбирать аппарат, рассовывая отдельные части его по разным углам, чтобы невозможно было догадаться о его устройстве. Снова раздался стук, и послышались голоса. Сначала голос домохозяина, а потом еще два, незнакомые. Чтобы выиграть время, я ответил им. Мне попались под руку невидимая тряпка и подушка, и я выбросил их через окно на соседнюю крышу. Когда я открывал окно, дверь оглушительно затрещала. По-видимому, кто-то налег на нее плечом, надеясь высадить замок. Крепкие засовы, приделанные мной за несколько дней до этого, не поддавались. Однако самая попытка встревожила и возмутила меня. Весь дрожа, я стал торопливо заканчивать свои приготовления. Я собрал в кучу валявшиеся на полу черновики записей, немного соломы, оберточную бумагу и тому подобный хлам и открыл газ. В дверь посыпались тяжелые и частые удары. Я никак не мог найти спички. В бешенстве я стал колотить по стене кулаком. Я снова завернул газовый рожок, вылез из окна на соседнюю крышу, очень тихо опустил раму и сел, в полной безопасности, невидимый, но дрожа от гнева и нетерпения. Я видел, как от двери оторвали доску, затем отбили скобы засовов, и в комнату вошли хозяин и два его пасынка, два дюжих парня 23 и 24 лет. Следом за ними семенила старая ведьма, жившая внизу. Можете себе представить их изумление, когда они нашли комнату пустой. Один из парней сразу подбежал к окну, открыл его и стал оглядываться кругом. Его толстогубая бородатая физиономия с выпученными глазами была от меня на расстоянии фута. Меня так и подмывало хватить кулаком по этой глупой роже. Но я сдержался. Он глядел прямо сквозь меня, как и все остальные, которые подошли к нему. Старик вернулся в комнату и заглянул под кровать, а потом все они бросились к буфету. Затем они стали горячо обсуждать происшествие, мешая еврейский жаргон с жаргоном лондонских предместий. Они пришли к заключению, что я вовсе не отвечал на стук и что им это только почудилось. Мой гнев уступил место чувству необычайного торжества. Я сидел за окном и спокойно следил за этими четырьмя людьми. Старуха тоже вошла в комнату, покошачьи подозрительно озираясь, пытавшимися разгадать загадку моего поведения. Старик, насколько я мог понять его двуязычный жаргон, соглашался со старухой, что я занимаюсь вивисекцией. Пасынки возражали на ломаном английском языке, утверждая, что я электротехник, и в доказательство ссылались на динамомашины и излучающие аппараты. Они все еще побаивались моего возвращения, хотя, как я узнал впоследствии, заперли наружную дверь. Старуха шарила в буфете и под кроватью, а на площадке лестницы появился один из моих соседей по квартире, уличный разносчик, живший вместе с мясником в комнате напротив. Его также пригласили в мою комнату и наговорили ему невесть что. Мне пришло в голову, что если мои аппараты попадут в руки наблюдательного и толкового специалиста, то они слишком многое откроют ему. Поэтому, улучив минуту, я влез в комнату, разъединил динамомашины и разбил оба аппарата. Да чего же они переполошились! Затем, пока они старались объяснить себе это, я выскользнул из комнаты и тихонько спустился вниз. Я вошел в гостиную и стал ожидать их возвращения.

я свернул на улицу, ведущую от Гауэр-стрит к Тоттенхэм-Корт-Роуд, и очутился перед огромным магазином «Омниум». Вы знаете его, там торгуют решительно всем — мясом, бакалеей, бельем, мебелью, платьем, даже картинами. Это скорее гигантский лабиринт всевозможных лавок, чем один магазин. Я надеялся, что двери магазина будут открыты, но они были заперты. Пока я стоял перед входом, подъехал экипаж, и швейцар в ливрее с надписью «Омниум» на фуражке распахнул дверь. Мне удалось проскользнуть внутрь, и, пройдя первое помещение, это был отдел лент, перчаток, чулок и тому подобное, я попал в более обширное помещение, где продавались корзины и плетеная мебель. Однако я не чувствовал себя в полной безопасности, так как тут все время толклись покупатели. Я стал бродить по магазину, пока не попал в огромный отдел на верхнем этаже, который весь был завален кроватями. Здесь я, наконец, нашел себе приют на огромной куче тюфяков. В магазине уже зажгли огонь, было очень тепло. Я решил остаться в своем убежище и, внимательно следя за приказчиками и покупателями, расхаживавшими по мебельному отделу, стал дожидаться часа, когда магазин закроют. Когда все уйдут, думал я добуду себе и пищу, и платье, обойду весь магазин, узнаю его запасы и, пожалуй, даже посплю на одной из кроватей. Этот план казался мне осуществимым. Я хотел достать платье, чтобы превратиться в закутанную, но все же не возбуждающую особых подозрений фигуру, раздобыть денег, получить свои книги из почтовой конторы, снять где-нибудь комнату и разработать план использования тех преимуществ над моими ближними, которые давала мне моя невидимость. Время закрытия магазина наступило довольно скоро. С тех пор, как я забрался на груду тюфяков, прошло не более часа, и вот я заметил, что шторы на окнах спущены, а последних покупателей выпроваживают. Потом множество проворных молодых людей принялись с необыкновенной быстротой убирать товары, лежавшие в беспорядке на прилавках. Когда толпа стала редеть, я оставил свое логово и осторожно пробрался поближе к центральным отделам магазина. Меня поразила быстрота, с какой целая армия юношей и девушек убирала все, что было выставлено днем для продажи. Все картонки, ткани, гирлянды кружев, ящики со сладостями в кондитерском отделении, всевозможные предметы, разложенные на прилавках, все это убиралось, сворачивалось и складывалось на хранение. А то, что нельзя было убрать и спрятать, прикрывалось чехлами из какой-то грубой материи, вроде парусины. Наконец, все стулья были нагромождены на прилавке, на полу не осталось ничего. Окончив свое дело, молодые люди поспешили уйти с выражением такой радости на лице, какой я никогда еще не видел у приказчиков. Потом появилась орава подростков с опилками, ведрами и щетками. Мне приходилось то и дело увертываться от них, но все же опилки попадали мне на ноги. Разгуливая по темным опустевшим помещениям, я еще довольно долго слышал шарканье щеток. Наконец, через час с лишним после закрытия магазина, я услышал, что запирают двери. Воцарилась тишина, и я очутился один в огромном лабиринте отделений и коридоров. Было очень тихо. Помню, как, проходя мимо одного из выходов на Тоттенхэм-Корт-Роуд, я услышал звук шагов прохожих. Прежде всего, я направился в отдел, где видел чулки и перчатки. Было темно, и я еле разыскал спички в ящике небольшой конторки. Но еще нужно было добыть свечку. Пришлось стаскивать покрышки и шарить по ящикам и коробкам. Но в конце концов я все же нашел то, что искал. Свечи лежали в ящике, на котором была надпись «Шерстяные панталоны и фуфайки». Потом я взял носки и толстый шерстяной шарф, после чего направился в отделение готового платья, где взял брюки, мягкую куртку, пальто и широкополую шляпу, вроде тех, что носят священники. Я снова почувствовал себя человеком и прежде всего подумал о еде. На верхнем этаже оказалась закусочная, и там я нашел холодное мясо. В кофейнике осталось немного кофе, я зажег газ и подогрел его. В общем, я устроился недурно. Затем я отправился на поиски одеяла. В конце концов, мне пришлось удовлетвориться ворохом пуховых перин и попал в кондитерский отдел, где нашел целую груду шоколада и засахаренных фруктов, которыми чуть не объелся, и несколько бутылок бургундского. А рядом помещался отдел игрушек, которые навели меня на блестящую мысль. Я нашел несколько искусственных носов, знаете, из папье-маше, и тут же подумал о темных очках. К сожалению, здесь не оказалось оптического отдела. Но ведь нос был для меня очень важен. Сперва я подумал даже о гриме. Раздобыв себе искусственный нос, я начал мечтать о париках, масках и прочем. Наконец я заснул на куче перин, где было очень тепло и удобно. Еще ни разу с тех пор, как со мной произошла эта необычайная перемена, я не чувствовал себя так хорошо, как в тот вечер, засыпая. Я находился в состоянии полной безмятежности и был настроен весьма оптимистически. Я надеялся, что утром незаметно выберусь из магазина, одевшись и закутав лицо белым шарфом. Затем куплю на украденные мною деньги очки, и таким образом экипировка моя будет закончена. Ночью мне снились вперемешку все удивительные происшествия, которые случились со мной за последние несколько дней. Я видел бронящегося еврея-домохозяина, его недоумевающих пасынков, сморщенное лицо старухи, справляющейся о своей кошке. Я снова испытывал странное ощущение при виде исчезнувшей белой ткани. Затем мне представился родной городок и простуженный старичок-викарий, шамкающий над могилой моего отца. «Из земли взятый в землю отыдешь». «И ты», — сказал чей-то голос, и вдруг меня потащили к могиле. Я вырывался, кричал, умолял могильщиков, но они стояли неподвижно и слушали отпевание. Старичок-викарий тоже, не останавливаясь, монотонно читал молитвы и прерывал свое чтение лишь чиханием. Я осознавал, что, не видя меня и не слыша, они все-таки меня одолели. Несмотря на мое отчаянное сопротивление, меня бросили в могилу, и я, падая, ударился о гроб, а сверху меня стали засыпать землей. Никто не замечал меня, никто не подозревал о моем существовании. Я стал судорожно барахтаться и проснулся. Занималась бледная лондонская заря. Сквозь щели между оконными шторами проникал холодный серый свет. Я сел и долго не мог сообразить, что это за огромное помещение с железными столбами, с прилавками, грудами свернутых материй, кучей одеял и подушек. Затем вспомнил все и услышал чьи-то голоса. Издали из комнаты, где было светлее, так как шторы там были уже подняты, ко мне приближались двое. Я вскочил, соображая, куда скрыться. И это движение выдало им мое присутствие. Я думал, что они успели заметить только проворно удаляющуюся фигуру. «Кто тут?» — крикнул один. «Стой!» — закричал другой. Я свернул за угол и столкнулся с тощим парнишкой лет 15. Не забудьте, что я был фигурой без лица. Он взвизгнул, а я сшиб его с ног и бросился дальше, свернул еще за угол, и тут у меня мелькнула счастливая мысль. Я распластался за прилавком. Еще минута, и я услышал шаги бегущих людей, отовсюду раздались крики. «Двери! Заприте двери! А что случилось?» И со всех сторон посыпались советы, как изловить меня. Я лежал на полу, перепуганный насмерть. Как это ни странно, в ту минуту мне не пришло в голову, что надо раздеться, а между тем это было бы самое простое. Я решил уйти одетым, и эта мысль завладела мной. Потом по длинному проходу между прилавками разнесся крик. «Вот он!» Я вскочил, схватил с прилавка стул и запустил им в болвана, который это крикнул. Потом побежал, наткнулся за углом на другого, отшвырнул его и бросился вверх по лестнице. Однако он удержался на ногах и с улюлюканьем погнался за мной. Наверху лестницы были нагромождены кучи этих пестрых расписных посудин. Знаете... — Горшки для цветов, — подсказал Кэмп. — Да, вот-вот, цветочные горшки. На верхней ступеньке я остановился, обернулся, выхватил из кучи один горшок и швырнул его в голову подбежавшего болвана. Вся куча горшков рухнула, раздались крики, и со всех сторон стали сбегаться служащие. Я со всех ног кинулся в закусочную. Но там был какой-то человек в белом, вроде повара, и он тоже погнался за мной. Я сделал последний отчаянный поворот и очутился в отдел ламп и скобяных товаров. Я забежал за прилавок и стал поджидать повара. Как только он появился впереди погони, я запустил в него лампой. Он упал, а я, скорчившись за прилавком, начал поспешно сбрасывать с себя одежду. Куртка, брюки, башмаки — все это удалось скинуть довольно быстро, но эти проклятые фуфайки пристают к телу, как собственная кожа. Повар лежал неподвижно по другую сторону прилавка, оглушенный ударом или перепуганный до потери сознания. Но я слышал топот. Погоня приближалась, и я должен был снова спасаться бегством, точно кролик, выгнанный из кустов. «Сюда, полисмен!» — крикнул кто-то. Я снова очутился в мебельном отделе, в конце которого стоял целый лес платяных шкафов. Я забрался в самую гущу, лег на пол и, извиваясь, как угорь, освободился, наконец, от фуфайки. Когда из-за угла появились полисмены и трое служащих, я стоял уже голый, задыхаясь и дрожа от страха. Они набросились на жилетку и кальсоны, уцепились за брюки. — Он бросил свою добычу, — сказал один из приказчиков. — Наверняка он где-нибудь здесь. Но они меня не нашли. Я стоял, глядя, как они ищут меня, и проклинал судьбу за свою неудачу, ибо одежды я все-таки лишился. Потом я отправился в закусочную, выпил немного молока и, сев у камина, стал обдумывать свое положение. Вскоре пришли два приказчика и стали горячо обсуждать происшествие. Какой вздор они мололи! Я услышал сильно преувеличенный рассказ о произведенных мною опустошениях и всевозможные догадки о том, куда я подевался. Потом я снова стал обдумывать план действий. Стащить что-нибудь в магазине теперь после всей этой суматохи было совершенно невозможно. Я спустился в склад посмотреть, не удастся ли упаковать и как-нибудь отправить оттуда сверток, но не понял их системы контроля. Около 11 часов я решил, что в магазине оставаться бессмысленно. И так как снег растаял, и на улице стало значительно теплее, чем накануне, я вышел на улицу. Я был в отчаянии от своей неудачи, а относительно будущего планы мои были самые смутные. Глава 23. На Друри-Лейн. «Теперь вы можете себе представить, — продолжал невидимка, — как невыгодно было мое положение. У меня не было ни крова, ни одежды. Одеться значило отказаться от всех моих преимуществ, превратиться в нечто странное и страшное. Я ничего не ел, так как принимать пищу, то есть наполнять себя непрозрачным веществом, значило бы стать безобразно видимым». — Да, об этом я не подумал, — сказал Кэмп. — Да и я тоже. А снег открыл мне глаза на другие опасности. Я не мог выходить на улицу, когда шел снег. Он облеплял меня и таким образом выдавал. Дождь тоже выдавал бы мое присутствие, очерчивая меня водяным контуром и превращая в поблескивающую фигуру человека, в пузырь. А туман? При тумане я тоже превращался бы в мутный пузырь, в размытый силуэт человека. Кроме того, бродя по улицам при лондонском климате, я пачкал ноги, и на коже оседали сажа и пыль. Я не знал, скоро ли грязь выдаст меня, но ясно понимал, что это времени за горами, поскольку речь шла о Лондоне. Я направился к трущобам в районе Грейт-Портленд-стрит и очутился в конце улицы, где жил раньше. Я не пошел этой дорогой, потому что перед еще дымившимися развалинами дома, который я поджег, стояла густая толпа. Мне необходимо было достать платье. Я не знал, чем прикрыть лицо. Тут мне бросилась в глаза одна из тех ловчонок, где продается все — газеты, сласти, игрушки, канцелярские принадлежности, елочные украшения и так далее. В витрине я увидел целую выставку масок и носов. Это снова навело меня на ту же мысль, что и вид игрушек в Олимпиум. Я повернул назад уже с определенной целью и, избегая многолюдных улиц, направился к глухим кварталам к северу от Стрэнда. Я вспомнил, что где-то в этих местах торгуют своими изделиями несколько театральных костюмеров. День был холодный, дул пронзительный северный ветер. Я шел быстро, чтобы на меня не натыкались сзади. Каждый перекресток представлял для меня опасность. За каждым прохожим я должен был зорко следить. В конце Бетфорд-стрит какой-то человек, мимо которого я проходил, неожиданно повернулся и, налетев на меня, сшиб меня на мостовую, где я едва не попал под колеса пролетки. Оказавшиеся поблизости извозчики решили, что с ним случилось что-то вроде удара. Это столкновение так подействовало на меня, что я зашел на рынок Ковент-Гарден и там сел в уголок возле лотка с фиалками, задыхаясь и дрожа от страха. Я, видно, сильно простудился и вынужден был вскоре уйти, чтобы не привлечь внимания своим чиханием. Наконец, я достиг цели своих поисков. Это была грязная, засиженная мухами ловчонка в переулке близ Друри-Лейн, где в окне были выставлены театральные костюмы, поддельные драгоценности, парики, туфли, домино и фотографии актеров. Лавка была старинная, низкая и темная, а над нею высились еще 4 этажа мрачного угрюмого дома. Я заглянул в окно и, не увидев никого в лавке, вошел. Звякнул колокольчик. Я оставил дверь открытой, а сам шмыгнул мимо манекена и спрятался в углу за большим трюмо. С минуту никто не появлялся. Потом я услышал в лавке чьи-то тяжелые шаги. Я уже успел составить план действий. Я предполагал пробраться в дом, спрятаться где-нибудь наверху, дождаться удобной минуты и, когда все стихнет, подобрать себе парик, маску, очки и костюм. А там незаметно выскользнуть на улицу, может быть, в весьма нелепом, но все же в правдоподобном виде. Между прочим, я надеялся унести и деньги, какие попадутся под руку. Хозяин лавки был маленький тощий горбун с нахмуренным лбом, длинными неловкими руками и очень короткими кривыми ногами. По-видимому, мой приход оторвал его от еды. Он оглядел лавку. Ожидание на его лице сменилось сначала изумлением, а потом гневом, когда он увидел, что в лавке никого нет. «Черт бы побрал этих мальчишек!» Потом он вышел на улицу и огляделся. Через минуту он вернулся, с досадой захлопнул дверь ногой и, бормоча что-то про себя, ушел внутрь дома. Я выбрался из своего убежища, чтобы последовать за ним. Но, услышав мое движение, он остановился, как вкопанный. Остановился и я, пораженный тонкостью его слуха. Он захлопнул дверь перед самым моим носом. Я стоял в нерешительности. Вдруг я снова услышал его быстрые шаги, и дверь опять открылась. Он стал оглядывать лавку. Как видно, его подозрения еще не рассеялись окончательно. Затем, все так же что-то бормоча, он осмотрел с обеих сторон прилавок, заглянул под стоявшую в лавке мебель. После этого он остановился, опасливо озираясь. Так как он оставил дверь открытой, я шмыгнул в соседнюю комнату. Это была странная каморка, убого обставленная, с грудой масок в углу. На столе стоял остывший завтрак. Поверьте, Кэмп, мне было нелегко стоять там, вдыхая запах кофе и смотреть, как он принялся за еду. А ел он очень неаппетитно. В комнате было 3 двери, из которых одна вела наверх, обе другие вниз, но все они были заперты. Я не мог выйти из комнаты, пока он был там. не мог даже двинуться с места из-за его дьявольской чуткости, а в спину мне дуло. Два раза я чуть было не чихнул. Ощущения мои были необычны и интересны, но вместе с тем я чувствовал невыносимую усталость и на силу дождался, пока он накончил свой завтрак. Наконец он насытился, поставил свою жалкую посуду на черный жестяной поднос, на котором стоял кофейник, и, собрав крошки с запачканной горчицей скатерти, двинулся с подносом к двери. Так как руки его были заняты, он не мог закрыть за собой дверь, что ему, видимо, очень хотелось сделать. Никогда в жизни я не видел человека, который так любил бы затворять двери. Я последовал за ним в подвал, в грязную темную кухню. Там я имел удовольствие видеть, как он мыл посуду, а затем, не ожидая никакого толка от моего пребывания внизу, где мои босые ноги вдобавок стыли на каменном полу, я вернулся наверх и сел в его кресло у камина. Так как огонь угасал, то я, не подумав, подбросил углей. Этот шум немедленно привлек хозяина. Он прибежал в волнении и начал обшаривать комнату, причем один раз чуть не задел меня. Но и этот тщательный осмотр, по-видимому, мало удовлетворил его. Он остановился в дверях и, прежде чем спуститься вниз, еще раз внимательно оглядел всю комнату. Я просидел в маленькой гостиной целую вечность. Наконец он вернулся и открыл дверь наверх. Мне удалось проскользнуть вслед за ним. На лестнице он вдруг остановился, так что я чуть не наскочил на него. Он стоял, повернув голову, глядя мне прямо в лицо и внимательно прислушиваясь. «Готов поклясться!» Длинной волосатой рукой он пощипывал нижнюю губу. Взгляд его скользил по лестнице. Что-то пробурчав, он стал подниматься наверх. Уже взявшись за ручку двери, он снова остановился с выражением того же сердитого недоумения на лице. Он явно улавливал шорох моих движений. Этот человек, по-видимому, обладал исключительно тонким слухом. Вдруг им овладело бешенство. «Если кто-нибудь забрался в дом!» — закричал он, крепко выругавшись и, не докончив угрозы, сунул руку в карман. Не найдя там того, что искал, он шумно бросился мимо меня вниз. Но я за ним не последовал, а уселся на верхней ступеньке лестницы и стал ждать его возвращения. Вскоре он появился снова, все еще что-то бормоча. Он открыл дверь, но прежде чем я успел войти, захлопнул ее перед самым моим носом. Я решил осмотреть дом и потратил на это некоторое время, стараясь двигаться как можно тише. Дом был совсем ветхий, до того сырой, что обои отстали от стен, и полный крыс. Почти все дверные ручки поворачивались очень туго, и я боялся их трогать. Некоторые комнаты были совсем без мебели, а другие завалены театральным хламом, купленным, если судить по его виду, из вторых рук. В небольшой комнате рядом со спальней я нашел ворох старого платья. Я стал нетерпеливо рыться в нем и, увлекшись, забыл о тонком слухе хозяина. Я услышал крадущиеся шаги и поднял голову как раз вовремя. Хозяин появился на пороге со старым револьвером в руке и уставился на развороченную кучу платья. Я стоял, не шевелясь, все время, пока он с разинутым ртом подозрительно оглядывал комнату. — Должно быть, это она, — пробормотал он. — Черт бы ее побрал! Он бесшумно закрыл дверь и сейчас же запер ее на ключ. Я услышал его удаляющиеся шаги, и вдруг я понял, что заперт. В первую минуту я растерялся, прошел от двери к окну и обратно, остановился, не зная, что делать. Меня охватило бешенство, но я решил прежде всего осмотреть платье. И первая же моя попытка стащить узел с верхней полки снова привлекла хозяина. Он явился еще более мрачный, чем раньше. На этот раз он коснулся меня, отскочил и, пораженный, остановился, разинув рот посреди комнаты. Вскоре он несколько успокоился. «Крысы!» — сказал он вполголоса, приложив палец к губам. Он явно был несколько испуган. Я бесшумно вышел из комнаты, но при этом скрипнула половица. Тогда этот дьявол стал ходить по всему дому с револьвером наготове, запирая подряд все двери и пряча ключи в карман. Сообразив, что он задумал, я пришел в такую ярость, что чуть было не упустил удобный случай. Я теперь точно знал, что он один во всем доме. Поэтому я без всяких церемоний хватил его по голове. «Хватили по голове?» — воскликнул Кэмп. «Да, оглушил его, когда он шел вниз. Ударил стулом, который стоял на площадке лестницы. Он покатился вниз, как мешок со старой обувью». «Но позвольте, простая гуманность...» «Простая гуманность годится для обыкновенных людей. Вы поймите, Кэмп, мне во что бы то ни стало нужно было выбраться из этого дома одетым, и так, чтобы он меня не видел. Другого способа я не мог придумать. Потом я заткнул ему рот камзолом эпохи Людовика XIV и завязал его в простыню». «Завязали в простыню?» «Ну, сделал из него нечто вроде узла. Хорошее средство, чтобы напугать этого идиота и лишить его возможности кричать и двигаться. А выбраться из этого узла было не так-то просто. Дорогой Кэмп, нечего сидеть и глазеть на меня, как на убийцу. У него ведь был револьвер. Если бы он увидел меня, то мог бы описать мою наружность». «Ну, все же, — сказал Кэмп, — в Англии в наше время, и ведь человек этот был у себя дома, а вы совершали грабеж». «Грабеж? Черт знает, что такое. Вы еще, пожалуй, назовете меня вором. Надеюсь, Кэмп, вы не настолько глупы, чтобы плясать под старую дудку. Неужели вы не можете понять, каково мне было?» «Могу, но каково было ему?» — сказал Кэмп. Невидимка быстро вскочил. «Что вы сказали?» — спросил он. Лицо Кэмпа приняло суровое выражение. Он хотел было заговорить, но удержался. «Впрочем, — сказал он, вдруг меняя тон, — пожалуй, ничего другого вам не оставалось. Ваше положение было безвыходным, а все же...» «Конечно, я был в безвыходном положении, в ужасном положении. Да и горбун довел меня до бешенства, гонялся за мной по всему дому, угрожал своим дурацким револьвером, отпирал и запирал двери. Это было невыносимо. Вы ведь не вините меня, правда? Не вините?» «Я никогда никого не виню», — ответил Кэмп. «Это совершенно вышло из моды». «Ну, а что вы сделали потом?» «Я был голоден. Внизу я нашел каравай хлеба и немного прогорклого сыра. Этого было достаточно, чтобы утолить мой голод. Потом я выпил немного коньяку с водой и прошел мимо завязанного в простыню узла, он лежал не шевелясь, в комнату со старым платьем. Окно этой комнаты, завешенное грязной кружевной занавеской, выходило на улицу. Я осторожно выглянул. День был яркий, ослепительно яркий по сравнению с сумраком угрюмого дома, в котором я находился. Улица была очень оживленная. Тележки с фруктами, пролетки, ломовик с кучей ящиков, повозка рыботорговца. У меня заребило в глазах, и я вернулся к полутемным полкам. Возбуждение мое улеглось, и я трезво оценил положение. В комнате стоял слабый запах бензина, употреблявшегося, очевидно, для чистки платья. Я начал тщательно осматривать комнату за комнатой. Очевидно, горбун уже давно жил в этом доме один. Любопытная личность. Все, что только могло мне пригодиться, я собрал в комнату, где лежали костюмы. Потом стал тщательно отбирать. Я нашел саквояж, который мог оказаться мне очень полезным, пудру, румяна и липкий пластырь. Сначала я хотел было накрасить и напудрить лицо, чтобы сделать его видимым, но тут же сообразил, что в этом есть большое неудобство. Для того, чтобы снова исчезнуть, мне понадобился бы скипидар и некоторые другие средства, не говоря уже о том, что это отнимало бы много времени. Наконец я выбрал маску, слегка карикатурную, но не более, чем многие человеческие лица, темные очки, бакенбарды с проседью и парик. Белья я не нашел, но его можно было приобрести впоследствии, а пока что я закутался в меткалевый плащ и белый кашемировый шарф. Носков не было, но башмаки горбуна пришлись мне почти в пору. В кассе оказалось 3 саверена и на 30 шиллингов серебра, а взломав шкаф, я нашел 8 фунтов золотом. Снаряженный таким образом, я снова мог выйти на белый свет. Тут на меня напало сомнение, действительно ли моя наружность правдоподобна. Я внимательно осмотрел себя в маленьком зеркальце, поворачиваясь то так, то этак, проверяя, не упустил ли я чего-нибудь. Да нет, как будто все в порядке. Фигура, конечно, гротескная, вроде театрального нищего, но общий вид сносный. Бывают и такие люди. Немного успокоенный, я сошел с зеркальцем в лавку, опустил занавески и снова осмотрел себя со всех сторон в трюмо. Несколько минут я собирался с духом, наконец отпер дверь и вышел на улицу, предоставив маленькому горбуну собственными силами выбираться из простыни. Сначала я сворачивал за угол на каждом перекрестке. Мой вид не привлекал ничьего внимания. Казалось, я перешагнул через последнее препятствие. Он замолчал. — А горбуна вы так и бросили на произвол судьбы? — спросил Кэмп. — Да, — сказал невидимка. — Не знаю, что там с ним сталось. Вероятно, он развязал простыню, вернее, разорвал ее. Узлы были крепкие. Он снова замолчал, поднялся и стал смотреть в окно. — Ну, а потом вы вышли на Стрэнд, и что же дальше? — О, снова разочарование. Я думал, что мытарства мои кончились. Воображал, что теперь я могу безнаказанно делать все, что вздумается, если только сохраню свою тайну. Так мне казалось. Я мог делать все, что угодно, не считаясь последствиями. Стоило только скинуть платье, чтобы исчезнуть. Задержать меня никто не мог. Деньги можно было брать где угодно. Я решил задать себе великолепный пир, поселиться в хорошей гостинице и обзавестись новым имуществом. Самоуверенность моя не знала границ. Даже вспоминать неприятно, каким я был ослом. Я зашел в ресторан, стал заказывать обед и вдруг сообразил, что, не открыв лица, не могу начать есть. Я заказал обед и вышел взбешенный, сказав официанту, что вернусь через 10 минут. Не знаю, приходилось ли вам, Кэмп, голодному как волк, испытывать такое разочарование? — Такое никогда, — сказал Кэмп, — но я вполне себе это представляю. Я готов был убить их, этих кретинов. Наконец, совсем измученный голодом, я зашел в другой ресторан и потребовал отдельную комнату. — Я изуродован, — сказал я, — получил сильные ранения. Официанты смотрели на меня с любопытством, но расспрашивать, конечно, не посмели, и я, наконец, пообедал. Сервировка оставляла желать лучшего, но я вполне насытился и, затянувшись сигарой, стал обдумывать, как быть дальше. На дворе начиналось вьюга. Чем больше я думал, Кэмп, тем яснее понимал, как беспомощен и нелеп невидимый человек в сыром и холодном климате. В огромном цивилизованном городе. До моего безумного опыта мне рисовались всевозможные преимущества. Теперь же я не видел ничего хорошего. Я перебрал в уме все, чего может желать человек. Правда, невидимость позволяла многого достигнуть, но не позволяла мне пользоваться достигнутым. Честолюбие? Ну, что в высоком звании, если обладатель его принужден скрываться? Какой толк в любви женщины, если она должна быть Далилой? Меня не интересует ни политика, ни сомнительная популярность, ни филантропия, ни спорт. Что же мне оставалось? Чего ради я обратился в запеленутую тайну, в закутанную и забинтованную пародию на человека? Он умолк и, казалось, посмотрел в окно. «А как же вы очутились в Вайпинге?» — спросил Кэмп, чтобы не дать оборваться разговору. «Я поехал туда работать. У меня тогда мелькнула смутная надежда. Теперь эта мысль созрела. вернуться в прежнее состояние. Вернуться, когда мне это понадобится, когда я невидимкой сделаю все, что хочу. Об этом-то прежде всего мне и надо поговорить с вами. Вы поехали прямо в Айпинг? Да, получил свои заметки и чековую книжку, приобрел белье и все необходимое, заказал реактивы, при помощи которых хотел осуществить свой замысел. Как только получу книги, покажу вам все вычисления. И поехал. Боже, что за метель была, и как трудно было уберечь этот проклятый картонный нос, чтобы он не размок от снега. — Если судить по газетам, — сказал Кэмп, — третьего дня, когда вас обнаружили, вы немного... — Да, немного. Укокошил я этого болвана-полисмена. — А, нет, — сказал Кэмп, — говорят, он выздоравливает. — Ну, значит, ему повезло. Я совсем взбесился. Вот дураки, чего они пристали ко мне? Ну, а этот остолоп-лавочник... «Смертных случаев не предвидится», — сказал Кэмп. «Что касается моего бродяги», — возразил невидимка, зловеще посмеиваясь, — «то это еще неизвестно. Ей-богу, Кэмп, вам с вашим характером не понять, что такое бешенство. Работаешь долгие годы, придумываешь, строишь планы, и потом какой-нибудь безмозглый, тупой идиот становится тебе поперек дороги. Дураки всех сортов, какие только существуют на свете, старались помешать мне. Если так будет продолжаться, я взбешусь окончательно и начну крошить их направо и налево. Это из-за них теперь все стало в тысячу раз труднее. — В самом деле положение незавидное, — сухо обронил Кэмп. Глава 24. Неудавшийся план. «Ну, — сказал Кэмп, покосившись на окно, — что же мы теперь будем делать?» Он придвинулся ближе к невидимке, чтобы заслонить от него троих людей невероятно медленно, как казалось Кэмпу, поднимавшихся по холму. «Что вы собирались делать в Порт-Бердеке? У вас есть какой-нибудь план?» «Я хотел удрать за границу, но, встретив вас, я переменил намерение». Так как стало теплее и мне легче быть невидимым, я думаю, что лучше всего мне двинуться на юг. Ведь тайна моя раскрыта, и здесь все будут искать закутанного человека в маске. А отсюда есть пароходное сообщение с Францией. Я думал, что можно рискнуть переправиться туда на каком-нибудь пароходе. А из Франции я мог бы по железной дороге поехать в Испанию или даже в Алжир. Это было бы нетрудно. Там можно круглый год оставаться невидимкой. Бродягу этого я превратил бы в подвижной склад моих денег и книг, пока не устроился бы с пересылкой того и другого по почте. Понятно. И вдруг этому скоту вздумалось поживиться моим имуществом. Он украл мои книги, Кэмп, мои книги. Попадись он мне только... Первым делом надо отобрать у него книги. Да где же он? Разве вы знаете? Он заперт в городском полицейском управлении, в самой глухой тюремной камере, какая только там нашлась. Сам об этом попросил. «Негодяй!» — вырвалось у невидимки. «Это несколько нарушает наши планы. Нужно добыть книги. Они необходимы». «Конечно», — согласился Кэмп, прислушиваясь к шагам на дворе. «Конечно, книги непременно надо добыть. И это будет нетрудно, если только он не узнает, что их требуют для вас». «Верно», — сказал невидимка и задумался. Кэмп безуспешно пытался поддержать разговор, но тут невидимка заговорил сам. «Теперь, когда я очутился у вас, Кэмп, все мои планы меняются. Вы человек, способный понять меня. Можно сделать многое, очень многое, несмотря на потерю книг, на огласку, несмотря на все, что случилось и что я перенес. Вы никому не говорили обо мне?» — спросил он вдруг. Кэмп на мгновение замялся. «Ведь я обещал», — сказал он. «Никому?» — повторил Гриффин. «Ни единой душе». «Ну, тогда...» — невидимка встал и, сунув руки в карманы, зашагал по комнате. «Да, это была ошибка, Кэмп, огромная ошибка, что я взялся за это дело один.

Он с ужасом глядел на неожиданно появившегося Кэмпа и на болтающиеся в воздухе пустые предметы одежды. Он видел, как Кэмп был опрокинут, как он с трудом поднялся, сделал шаг вперед и опять рухнул на пол. И вдруг его самого что-то ударило, удар из пустоты, будто на него навалилась огромная тяжесть. Чьи-то пальцы сдавили ему горло, чье-то колено ударило в пах, и он кубарем скатился с лестницы. Невидимая нога наступила ему на спину, кто-то зашлепал по лестнице босыми ногами. Внизу, в прихожей, оба полицейских вскрикнули и побежали. Входная дверь с шумом захлопнулась. Полковник Идай приподнялся и сел, бессмысленно озираясь. Сверху, пошатываясь, сходил Кэмп. Растрепанный и перепачканный. Щека у него побелела от удара, из разбитой губы текла кровь, в руках он держал халат и другие части туалета. «Удрал!» — крикнул Кэмп. «Плохо дело! Удрал!» Глава 25. Охота на невидимку. Сначала Идай ничего не мог понять из бессвязного рассказа Кэмпа. Они оба стояли на лестнице, и Кэмп все еще держал в руках одежду, оставшуюся от Гриффина. Наконец, Идай начал понимать суть происшедшего. «Он помешанный», — торопливо говорил Кэмп. «Это не человек, а зверь. Думает только о себе. Он не считается ни с чем, кроме собственной выгоды и безопасности. Я его выслушал сегодня. Это злобный эгоист». Пока он только калечил людей, но он будет убивать, если мы его не схватим. Он вызовет панику, он ни перед чем не остановится. И он теперь на воле, обезумевший от ярости. — Ясно одно, его надо поймать, — сказал Идай. — Но как? — воскликнул Кэмп и вдруг разразился потоком слов. «Надо сейчас же принять меры. Надо всех поднять на ноги, чтобы Гриффин не ушел из этих мест. Иначе он будет колесить по стране, калечить и убивать людей. Он мечтает о царстве террора. Понимаете ли вы террора? Вы должны установить надзор на железных дорогах, на шоссе и на судах. Вызовите войска. Единственная надежда на то, что он не уйдет, пока не достанет своих заметок, которые очень ценит. Я вам потом объясню. У вас в полицейском управлении сидит некий Марвел». «Знаю», — сказал Идай. «Книги, да, но ведь этот бродяга...» «Не сознается, что книги у него, но невидимка уверен, что Марвел их спрятал. А главное, надо не давать невидимке ни есть, ни спать. Днем и ночью люди должны бодрствовать, сторожить, чтобы он не мог достать никакой еды. Все должно быть на запоре, все дома на запор. Дай бог, чтобы были холода и дожди». Все от мала до велика должны участвовать в охоте. Поймите, Идай, его надо поймать во что бы то ни стало. Иначе нам грозят неисчислимые бедствия. Подумать, и то страшно. «Так мы и будем действовать», — сказал Идай. «Сейчас же пойду и возьмусь за дело. А может, и вы пойдете за мной? Пойдемте. Мы устроим военный совет, пригласим Хоббса, администрацию железной дороги. Ей-богу, нельзя терять ни минуты, а по дороге расскажете мне все подробно. Что же еще предпринять? Да бросьте вы этот халат!» Через минуту Ида и Кэмп уже были внизу. Дверь была открыта настежь, и двое полицейских все еще глазели в пустоту. «Сбежал, сэр?» — доложил один из них. «Мы сейчас отправляемся в центральное управление», — сказал Идай. «Пусть один из вас найдет извозчика и велит ему догнать нас. Да поворачивайтесь. Итак, Кэмп, что же дальше?» «Собак надо», — сказал Кэмп. «Найдите собак. Они не видят, но чуют. Найдите собак». «Хорошо», — согласился Идай. «Скажу вам по секрету, у тюремного начальства в Холстеде есть человек, который держит ищеек. Итак, собаки. Дальше». «Не забудьте, — сказал Кэмп, — что пища, проглоченная им, видна. Она видна, пока не усвоится организмом. Значит, после еды он должен прятаться. Надо обыскать каждый кустик, каждый уголок. Надо убрать все оружие и все, что может служить оружием.

— сказал он. — Это его голос, и он будет действовать. Перевернув листок, он увидел на адресе штемпель «Хинтондин» и прозаическую записку «Доплатить 2 пенса». Кэмп встал из-за стола, не докончив завтрака. Письмо пришло в 2 часа дня, и поднялся в свой кабинет. Он позвонил экономке, велел ей немедленно обойти весь дом, осмотреть все задвижки на окнах и закрыть ставни. Из запертого ящика стола в спальне он вынул небольшой револьвер, тщательно осмотрел его и положил в карман домашней куртки. Затем он написал несколько записок, в том числе и полковнику Идаю, и поручил служанке отнести их, дав ей при этом точные наставления, как выйти из дому. «Опасности нет никакой», — сказал он, прибавив про себя «для вас». После этого он некоторое время сидел задумавшись, а потом вернулся к остывшему завтраку. Он ел рассеянно, погруженный в свои мысли. Потом сильно ударил кулаком по столу. «Мы его поймаем!» — воскликнул он. «И приманкой буду я. Он взорвется!» Кэмп поднялся наверх, тщательно закрывая за собой все двери. «Это игра», — сказал он, — «и игра необычная. Но все шансы на моей стороне, мистер Гриффин, хоть вы невидимые и храбры. Гриффин контра мундум». Он стоял у окна, глядя на залитый солнцем косогор. «Ведь ему надо добывать себе пищу каждый день. Не завидую ему. А верно ли, что прошлой ночью ему удалось поспать? Где-нибудь под открытым небом, чтобы никто не мог на него наткнуться? Вот если бы вместо этой жары наступили холода и слякоть! А ведь он, может быть, в эту самую минуту наблюдает за мной». Кэмп вплотную подошел к окну и вдруг в испуге отскочил. Что-то с силой ударилось в стену над рамой. «Однако нервы у меня расходились», — проговорил он про себя, но добрых 5 минут не решался подойти к окну. «Воробей должно быть», — сказал он. Тут он услыхал звонок у входной двери и поспешил вниз. Он отодвинул засов, повернул ключ, осмотрел цепь, закрепил ее и осторожно приоткрыл дверь, не показываясь сам. Знакомый голос окликнул его. Это был полковник Идай. «На вашу служанку напали», — сказал Идай из-за двери. «Что?» «У нее отняли вашу записку. Он где-нибудь поблизости. Впустите меня». Кэмп снял цепь, и Идай кое-как протиснулся в узкую щель чуть приоткрытой двери. Он облегченно вздохнул, когда Кэмп снова наложил засов. «Записку вырвали у нее из рук. Она страшно испугалась. Сейчас она у меня в управлении. С ней истерика. Он где-нибудь поблизости. Что было в записке?» «Ой, ну и дурак же я! Мог бы догадаться, ведь отсюда до Хинтондина меньше часу хода. Уже!» «В чем дело?» — спросил Идай. «Вот, взгляните», — ответил Кэмп и повел Идая в кабинет. Он протянул ему письмо невидимки. Идай прочел и тихонько свистнул. «А вы?» — спросил он. «Подстроил ловушку», — сказал Кэмп, «и как дурак послал план с горничной прямо ему в руки». Идай терпеливо выслушал проклятие Кэмпа. «Он убежит», — сказал Идай. «Ну нет», — возразил Кэмп. Сверху донесся звон разбитого стекла. Идай заметил маленький револьвер, торчавший из кармана Кэмпа. «Это в кабинете», — сказал Кэмп, и первый стал подниматься по лестнице. Еще не дойдя до верха, они опять услышали звон. В кабинете они увидели, что 2 окна из 3 разбиты, пол усеян осколками, а на письменном столе лежит большой булыжник. Оба остановились на пороге, глядя на разрушение. Кэмп снова выругался, и в ту же минуту 3-е окно треснуло, точно выстрелили из пистолета, и на пол со звоном посыпались осколки. «Зачем это? — сказал Идай. — Это начало, — ответил Кэмп. — А влезть сюда нет никакой возможности? — Даже кошка не влезет, — ответил Кэмп. — Ставен нет? — Здесь нет. Во всех нижних комнатах... Ого! Снизу донесся звон стекла и треск досок от сильного удара. Это должно быть... Да, это в спальне. Он собирается обработать весь дом. Дурак он. Ставни закрыты, и стекло будет падать наружу. Он изрежет себе ноги. Еще одно окно разлетелось вдребезги. Кэмп и Идай стояли на площадке, не зная, что делать. «Вот что», — сказал Идай. «Дайте мне палку или что-нибудь в этом роде. Я схожу в управление и велю прислать собак. Тогда мы его поймаем. Они будут здесь через каких-нибудь 10 минут». Еще одно окно разделило участь остальных. «Нет ли у вас револьвера?» — спросил Идай. Кэмп сунул руку в карман и замялся. «Нет», — ответил он, — «по крайней мере, лишнего нет». «Я принесу его обратно», — сказал Идай. «Вы ведь в безопасности». Кэмп, пристыженный, отдал револьвер. «Теперь пойдемте отворять дверь», — сказал Идай. Пока они стояли в прихожей, не решаясь подойти к двери, одно из окон в спальне на первом этаже затрещало. Кэмп подошел к двери и начал как можно осторожнее отодвигать засов. Лицо его было несколько бледнее обыкновенного. «Выходите», — сказал Кэмп. Еще секунда, и Идай был уже на крыльце, а Кэмп снова задвинул засов. Идай помедлил немного. Стоять, прислонившись к двери, было все-таки спокойнее. Потом он выпрямился и твердо зашагал вниз по ступенькам. Он пересек лужайку и приблизился к калитке. Казалось, по траве пронесся ветерок. Что-то зашевелилось рядом с ним. «Погодите минутку», — произнес голос. Идай остановился как вкопанный, рука его крепко сжала револьвер. «В чем дело?» — сказал Идай, бледный и угрюмый. Каждый нерв его был напряжен. «Вы весьма меня обяжете, если вернетесь в дом», — сказал голос так же угрюмо и напряженно, как Идай. «К сожалению, не могу», — сказал Идай несколько охрипшим голосом и провел языком по пересохшим губам. Голос был, как ему показалось, слева от него. «А что, если попытать счастье и выстрелить?» «Куда вы идете?» — спросил голос. Оба сделали быстрое движение, и в руке Идая блеснул револьвер. Но он отказался от своего намерения и задумался. «Куда я иду, это мое дело», — проговорил он медленно. Не успел он произнести эти слова, как невидимая рука обхватила его за шею, в спину уперлось колено, и он упал. Вытащив кое-как револьвер, он выстрелил наугад. Но в ту же секунду получил сильный удар по зубам, а револьвер вырвали у него из рук. Он сделал тщетную попытку ухватиться за ускользающую невидимую ногу, попробовал встать и снова упал. «Проклятье!» — воскликнул Идай. Голос рассмеялся. «Я бы убил вас, да жалко тратить пулю», — сказал он. Идай увидел в футах в 6 перед собой дуло повисшего в воздухе револьвера. «Ну?» — сказал Идай, садясь. «Встаньте!» — приказал голос. Идай встал. «Смирно!» — решительно произнес голос. «Бросьте все ваши затеи. Помните, что я ваше лицо хорошо вижу, а вы меня не видите. Вернитесь в дом». «Он меня не пустит», — сказал Идай. «Очень жаль», — ответил невидимка, — «с вами я не ссорился». Идай снова провел языком по губам. Он отвел взгляд от револьвера. Увидел вдали море, очень синее и темное в блеске полуденного солнца, шелковистые зеленые холмы, белый скалистый мыс, многолюдный город, и вдруг почувствовал, как прекрасна жизнь. Он перевел взгляд на маленький металлический предмет, висевший между небом и землей в 6 футах от него. «Что же мне делать?» — мрачно спросил он. «А мне что делать?» — ответил невидимка. «Вы приведете подмогу. Нет, придется вам вернуться назад». «Попытаюсь. Если он впустит меня, вы обещаете не врываться за мной в дом?» «С вами я не ссорился», — ответил голос. Кэмп, выпустив Идая, поспешил наверх. Осторожно ступая по осколкам, подкрался к окну кабинета и глянул вниз. Он увидел Идая, разговаривающего с невидимкой. «Что же он не стреляет?» — пробормотал Кэмп. Тут револьвер переместился и засверкал на солнце. Заслонив глаза, Кэмп старался проследить движение ослепительного луча. «Так и есть!» — воскликнул он. «Идай отдал револьвер!» «Обещайте не врываться за мной», — говорил в это время Идай. «Не увлекайтесь своей удачей. Уступите в чем-нибудь». «Возвращайтесь в дом. Говорю вам прямо, я ничего не обещаю». Идай, видимо, вдруг принял решение. Он повернул к дому и медленно пошел вперед, заложив руки за спину. Кэмп с недоумением наблюдал за ним. Револьвер исчез, затем снова сверкнул, снова исчез и появился маленький блестящий предмет, неотступно следовавший за Идаем. Дальнейшие события развертывались молниеносно. Идай прыгнул назад, резко повернулся, хотел схватить револьвер, не поймал его, вскинул руки и упал ничком, а над ним взвелось маленькое синее облачко. Выстрела Кэмп не слышал. Идай сделал несколько судорожных движений, приподнялся, опираясь на руку, снова упал и остался недвижим. Кэмп постоял немного, глядя на безмятежно спокойную позу Идая. День был жаркий и безветренный. Казалось, весь мир замер. Только в кустах между домом и калиткой две желтые бабочки гонялись одна за другой. Идай лежал на лужайке возле калитки. Во всех виллах на холме шторы были спущены, но в маленькой зеленой беседке виднелась белая фигура, по-видимому, старик, который мирно дремал. Кэмп внимательно всматривался, пытаясь разглядеть в воздухе револьвер, но он исчез. Взгляд Кэмпа вернулся к Идаю. Игра началась всерьез. Кто-то начал звонить и стучаться в наружную дверь, все громче и настойчивей. Но прислуга, повинуясь распоряжениям Кэмпа, сидела, запершись по своим комнатам. Наконец все стихло. Кэмп посидел немного, прислушиваясь, потом осторожно выглянул по очереди в каждое из трех окон. После этого вышел на лестницу и опять напряженно прислушался. Затем пошел в спальню, вооружился там кочергой и снова отправился проверять внутренние запоры окон в нижнем этаже. Все было прочно и надежно. Он вернулся наверх. Идай по-прежнему неподвижно лежал у края, посыпанной гравием дорожки. По дороге мимо вилл шли служанка и двое полисменов. Стояла мертвая тишина. Кэмпу показалось, что трое людей приближаются очень медленно. Он спрашивал себя, что делает его противник. Вдруг он вздрогнул. Снизу донесся треск. После некоторого колебания Кэмп сошел вниз. Внезапно весь дом огласился тяжелыми ударами и треском расщепляемого дерева. Звенели и лязгали железные задвижки на ставнях. Он повернул ключ, открыл дверь в кухню. Как раз в ту минуту в комнату полетели разрубленные и расщепленные ставни. Кэмп остановился, оцепенев от ужаса. Оконная рама, кроме одной перекладины, была еще цела, но от стекла осталась только зубчатая каемка. Ставни были разрублены топором, который теперь со всего размаху ударял по раме и железной решетке, защищавшей окно. Но вдруг топор отскочил в сторону и исчез. Кэмп увидел лежавший на дорожке возле дома револьвер. И тотчас револьвер подпрыгнул. Кэмп попятился. Еще секунда, раздался выстрел. Щепка, оторванная от захлопнутой Кэмпом кухонной двери, пролетела над его головой. Он запер дверь на ключ и сейчас же услышал крики и смех Гриффина. Потом под сокрушительными ударами топора снова затрещало дерево. Кэмп постоял в коридоре, собираясь с мыслями. Через минуту невидимка будет на кухне. Эта дверь задержит его ненадолго, и тогда... У наружной двери позвонили. Должно быть, полисмены. Кэмп побежал в прихожую, укрепил цепь и отодвинул засов. Только окликнув служанку и услышав ее голос, он снял цепь. Все трое гурьбой ввалились в дом, и Кэмп снова захлопнул дверь. «Невидимка!» — сказал Кэмп. «У него револьвер. Осталось два заряда. Он убил Идая, ну или, во всяком случае, ранил его. Вы не видели его на лужайке? Он там лежит». «Кто?» — спросил один из полицейских. «Идай», — ответил Кэмп. «Мы прошли за дворками», — сказала служанка. «А что это за треск?» — спросил другой полицейский. «Он на кухне. Или скоро там будет. Он нашел топор». Вдруг на весь дом раздались удары топора по кухонной двери. Служанка взглянула на дверь, задрожала и попятилась в столовую. Кэмп отрывочно объяснял положение. Они услышали, как поддалась кухонная дверь. «Сюда!» — прохрипел Кэмп, быстро вталкивая полисмена в столовую. «Кочергу!» — закричал он и бросился к камину. Кочергу, принесенную из спальни, Кэмп отдал первому из полисменов, а кочергу из столовой — другому. Вдруг он отскочил назад. Один из полисменов пригнулся и, вскрикнув, поймал топор кочергой. Револьвер выпустил предпоследний заряд, пробив ценное полотно кисти Сиднея Купера. Второй полисмен ударил своей кочергой по маленькому смертоносному оружию, точно хотел убить осу, и револьвер со стуком упал на пол. Как только началась схватка, служанка вскрикнула, постояла с минуту у камина и бросилась отворять ставни, вероятно, думая спастись через разбитое окно. Топор выбрался в коридор и остановился в футах в двух от пола. Слышно было тяжелое дыхание невидимки. — Вы оба отойдите, — сказал он. — Мне нужен Кэмп. — А нам нужны вы, — сказал первый полисмен и, выступив вперед, ударил кочергой в направлении голоса. Но невидимке удалось уклониться от удара, и кочерга попала в стойку для зонтиков. Полисмен едва устоял на ногах, и в ту же минуту топор стукнул его по голове, смяв каску, словно она была из бумаги. Служитель закона кубарем вылетел на кухонную лестницу. Но второй полисмен ударил кочергой позади топора и попал во что-то мягкое. Раздался крик боли, и топор упал на пол. Полисмен ударил опять, но попал в пустоту. Потом он наступил ногой на топор и ударил еще раз. Затем, держа кочергу наготове, стал внимательно прислушиваться, стараясь уловить какое-нибудь движение. Он слышал, как раскрылось окно в столовой, и затем раздались быстрые шаги. Товарищ его приподнялся и сел. Кровь текла у него по щеке. — Где он? — спросил раненый. — Не знаю. Я зацепил его. Стоит где-нибудь в прихожей, если только не прошмыгнул мимо тебя. «Доктор Кэмп, сэр!» Никакого ответа. «Доктор Кэмп!» — снова позвал полисмен. Раненый стал медленно подниматься на ноги. Наконец ему это удалось. Вдруг с кухонной лестницы донеслось шлепанье босых ног. Первый полисмен метнул кочергу. Она расплющила газовый рожок. Он пустился было преследовать невидимку, но потом раздумал и вошел в столовую. «Доктор Кэмп!» — начал он и сразу остановился. «Вот так храбрец этот доктор Кэмп!» — сказал он, обращаясь к заглянувшему через его плечо товарищу. Окно в столовой было раскрыто настежь. Ни служанки, ни Кэмпа. Свое мнение о докторе Кэмпе второй полисмен выразил кратко и энергично. Глава 28. Травля охотника. Мистер Хиллос, владелец соседней виллы, спал в своей беседке, когда началась осада дома Кэмпа. Мистер Хиллос принадлежал к тому упрямому меньшинству, которое ни за что не хотело верить нелепым россказням о невидимке.

Так кончается повесть о необыкновенном и гибельном эксперименте невидимки. А если вы хотите узнать о нем побольше, то загляните в маленький трактир возле Портстоу и поговорите с хозяином. Вывеска этого трактира — доска, в одном углу которой изображена шляпа, а в другом — башмаки, и название его такое же, как заглавие этой книги. Хозяин — низенький толстенький человечек с длинным носом, щетинистыми волосами и багровым лицом. Выпейте побольше, и он не применет рассказать вам обо всем, что случилось с ним после описанных выше событий, и о том, как суд пытался отобрать найденные при нем деньги. Когда они убедились, что нельзя установить, чьи это деньги, то стали говорить: «Вы только подумайте, будто со мной надо поступить как с кладом. Ну, скажите сами, похож я на склад?» А потом один господин платил мне по гинее за вечер за то, что я рассказывал эту историю в мюзик-холле. Если же вы пожелаете сразу остановить поток его воспоминаний, то вам стоит только спросить, его не играли ли роль в этой истории какие-то рукописные книги. Он скажет, что книги действительно были, и начнет клятвенно утверждать, что, хотя все почему-то считают, будто они и по сейчас находятся у него, это неправда, их у него нет. И невидимка сам забрал их у меня, спрятал где-то, еще когда я удрал от него и скрылся в Портстоу. Это все мистер Кэмп сочиняет, будто книги у меня. После этого он всякий раз впадает в задумчивость, украдкой наблюдает за вами, нервно перетирает стаканы и, наконец, выходит из комнаты. Он старый холостяк, у него издавна холостяцкие вкусы, и в доме нет ни одной женщины. Всю свою верхнюю одежду, части своего костюма он застегивает при помощи пуговиц, этого требует его положение. Но когда дело доходит до подтяжек и более интимных частей туалета, он все еще прибегает к веревочкам. В деле он не очень предприимчив, но весьма заботится о респектабельности своего заведения. Движения его медлительны, и он склонен к задумчивости. В местечке он слывет умным человеком. Его бережливость внушает всем почтение, а о дорогах Южной Англии он сообщит вам больше сведений, чем любой путеводитель. А в воскресенье утром, каждое воскресенье в любое время года, и каждый вечер после 10 часов он отправляется в гостиную, прихватив стакан джина, чуть разбавленного водой, после чего тщательно запирает дверь, осматривает шторы и даже заглядывает под стол. Убедившись в полном своем одиночестве, он отпирает шкаф, затем ящик в шкафу, вынимает оттуда 3 книги в коричневых кожаных переплетах и торжественно кладет их на середину стола. Переплеты истрепаны и покрыты налетом зеленой плесени, ибо однажды эти книги ночевали в канаве, а некоторые страницы совершенно размыты грязной водой. Хозяин садится в кресло, медленно набивает глиняную трубку, не отрывая восхищенного взора от книг. Затем он пододвигает к себе одну из них и начинает изучать ее, переворачивая страницы то от начала к концу, то от конца к началу. Брови его сдвинуты, и губы шевелятся от усилий. 6. Маленькая 2, сверху крестик и закорючка. Господи, вот голова-то была! Через некоторое время усердие его слабеет, он откидывается на спинку кресла и смотрит сквозь клубы дыма в глубину комнаты, словно видит там нечто недоступное глазу обыкновенных смертных. «Сколько тут тайн!» — говорит он. «Удивительных тайн! Эх, да искаться бы только! Уж я бы не так сделал, как он, я бы... Эх!» он затягивается трубкой. Тут он погружается в мечту, в неумирающую волшебную мечту его жизни. И, несмотря на все розыски, предпринимаемые неутомимым Кэмпом, ни один человек на свете, кроме самого хозяина трактира, не знает, где находятся книги, в которых скрыта тайна невидимости и много других поразительных тайн. И никто этого не узнает до самой его смерти. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ: укладке ламината, изготовлению и установке подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установке перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделке вагонкой, панелями ПВХ, установке подвесных потолков. Обращаться по телефону 8-903-689-3623. Геннадий Анатольевич.